Глава 7. Несостоявшаяся свадьба. Новогоднее веселье закончилось раньше, чем завершились праздники. Печенье Моти мы, как правило, оставляли в Таканоме до 15 числа, а вот сосенки Кадамацу у ворот обычно убирали на утро 8 дня. Бытовало предание, в которое, впрочем, никто не верил, будто бы на 7-ю ночь деревца уходят под землю, так что над поверхностью торчат лишь верхушки. И в тот год именно так и случилось. Проснувшись на утро 8-го дня, я обнаружила, что дорожки в саду, расчищенные средь сугробов, снова засыпал снег, и вообще весь сад покрыт метровым слоем снега. Сосенки у ворот тоже засыпало, и до весны мы их больше не видели. В тот день все работники на Гаоке трудились, не покладая рук. Снег выпал неожиданно и очень обильно. Метели не прекращались, и несколько недель спустя мы, дети, ходили в школу по снежным туннелям на покрытых навесами тротуарах, а от дивного солнечного Нового года осталось лишь воспоминание. Однажды днем, когда я возвращалась домой из школы, почтальон в соломенном плаще Мина и высоких соломенных юки Гуцу соскользнул по сугробу в уличный туннель. «Ма!» — весело окликнул он меня. «Маленькая госпожа, у меня для вашей семьи письмо из Америки». «Из Америки?» Воскликнула я удивленно, ведь прежде нам из чужих краев писем не приходило. Меня охватило волнение. Почтальон устремился прочь по узкой тропке между снежной стеной и рядом лавок. Я старалась не терять его из виду. Время от времени он выкрикивал «Почта! Почта!» и, остановившись, вкладывал письма в протянутые к нему руки. Тропка была такая узкая, что меня то и дело толкали прохожие, но я старалась не отставать от почтальона. Наконец он свернул на нашу улицу. Я знала, что он пойдет к боковому крыльцу, поспешила в комнату бабушки и успела даже поклониться ей. Я вернулась, когда служанка внесла письмо. Но диковинное письмо предназначалось моей матушке, и бабушка попросила меня отнести его ей. Я приуныла. Вряд ли я увижу, как письмо откроют. Я знала, что, получив письмо, мама немедля пойдет с ним к бабушке, но меня к ней уже не пустят. Бабушка очень внимательно посмотрит на письмо через большие очки в роговой оправе, вернет его маме и скажет медленно и торжественно. «Будь так добра, открой». Бабушка, разумеется, тоже разволнуется. Все-таки письмо заграничное, но тем медленнее и торжественнее будут ее манеры. Пока я с большим конвертом непривычной формы шла по коридору в мамину комнату, эта картина буквально стояла перед моим мысленным взором. Тем вечером, после богослужения перед семейным святилищем, бабушка дольше обычного застыла в поклоне. Наконец, она подняла голову, выпрямилась и объявила торжественно, едва ли не официально, что молодой хозяин, несколько лет проживший в Америке, возвращается домой. Новость ошеломила нас. Брат мой отсутствовал, сколько я себя помнила, и в доме о нем даже не говорили. И то, что бабушка назвала его молодым хозяином, как нельзя красноречивее свидетельствовало о том, что неведомая мне трагедия осталась в прошлом, и его вновь считают сыном. Слуги, сидевшие в дальнем конце комнаты, склонились до земли в безмолвном поздравлении, но и они, казалось, с трудом скрывали волнение. Я не задавалась вопросом «отчего так?». Мне было достаточно и того, что мой брат вернется на родину. Сердце мое переполняло радость. Когда брат уехал в Америку, я была, должно быть, совсем мала, ибо хоть день его отъезда и врезался в мою память, я совсем не помню того, что было до или после. Помню погожее утро, дом наш в парадном убранстве, слуги в праздничных нарядах с гербом Инагаки. То был день свадьбы моего брата. В Таканоме нашей лучшей комнаты повесили одно из наших сокровищ — три свитка с изображением сосны, бамбука и сливы, кисти старинного мастера. На помосте под свитком стоял прелестный столик, а на нем статуэтка. Седовласая пожилая пара метлой и граблями собирает сосновые иглы на берегу озера Такасага. Взгляду являлись всюду и прочие символы счастливого супружества, ибо каждый подарок, а ими полнились целые комнаты, украшали фигурки белоснежных аистов, золотисто-коричневых черепах, букеты из веток сосны, бамбука и сливы. Две новые комнаты, их пристроили к дому недавно, были уставлены очаровательными лакированными несессерами и сундуками из белого дерева с железными запорами. Их доставили накануне. Целая вереница работников несла на шестах огромные подносы, каждый под покровом с чужим гербом. Мы с Иси ходили из комнаты в комнату. Она объясняла мне, что вскоре прибудет невеста молодого господина. Иси позволила мне заглянуть в свадебные покои. Белые, простые и пустые, не считая приношений божествам в Таканоме и столика с тремя красными чашечками для священной клятвы. Исси все время бегала к воротам, посмотреть, не едет ли невеста, а я, разумеется, ходила за ней, держась за ее рукав. Все раздвижные двери в доме были открыты, так что были видны распахнутые главные ворота в самом конце мощеной камнем дорожки. Под их узкой соломенной крышей крепилась петлей темно-синяя завеса с гербом Инагаки, а по обеим сторонам от входа высились тонкие стойки с праздничными фонариками. Близ одного из каменных столбов стоял вестник, 7,5 в кимоно с жесткими рукавами. Он только что в седьмой раз ходил посмотреть, не везут ли невесту, и хотя день выдался солнечный, вестник зажигал большой фонарь, чтобы в последний раз отправиться в путь и встретить процессию на полдороги, тем самым выказав нашу готовность радушно принять невесту. Исси сказала, что невеста вот-вот прибудет, и я увидела, как слуги с улыбками устремились к дверям, но двигались так почтительно и бесшумно, что я ясно расслышала и скрип паланкина невесты, и глухой топот поднимавшихся по склону холма рикш. А потом вдруг что-то случилось. Исси взяла меня за плечо, увела в дом. Из покоев отца вылетел мой брат, торопливо широкими шагами в раскачку прошел мимо нас, на меня даже не взглянул, обулся на садовом крыльце и поспешил к боковому выходу. С тех пор я его и не видела. Девушка, на которой брат должен был жениться, домой уже не вернулась. С той самой минуты, как невеста оставила родительский дом, по закону она уже не считается членом прежней своей семьи. Дабы выкрутиться из этого необычного затруднения, матушка предложила ей остаться у нас на правах дочери и со временем подыскала ей хорошую партию. Я по-детски дивилась этим причудам, но лишь с годами связала случившееся с внезапным отъездом юной красавицы Тамы. Она составляла для нас икебаны и выполняла легкие поручения. В доме ее все любили за веселый смех и острый язычок. Тама не была служанкой в полном смысле слова. В ту пору состоятельные торговцы по обычаю отправляли дочерей пожить в знатном семействе, чтобы девица выучилась строгостям этикета домашней жизни самураев. В доме она жила не на положении служанки. К девушкам, которые таким образом постигали светскую премудрость, относились с вниманием и уважением. Наутро после отъезда брата я, как обычно, пошла поздороваться с отцом и в дверях его комнаты столкнулась с бледной и испуганной Тамой. Она поклонилась, пожелала мне доброго утра и молча ушла. Днем я ее не видела. Исси сказала, что Тама уехала домой. Что именно произошло между Тамой и моим братом, я так никогда и не узнала, но невольно чувствовала, что виновен мой брат или нет, однако он поступил смело. Брат до последнего боролся со своими чувствами и в этом допустил слабость. Однако он, должно быть, унаследовал от отца сильный характер, чтобы все-таки вопреки строгому воспитанию воспротивиться его воле. В ту пору подобные связи были обречены. Без родительского согласия жениться было нельзя, и отец объявил, что отныне у него нет сына. Ведь тот оскорбил его честь и ранил его в самое сердце. Лишь через несколько лет я вновь услышала о брате. Как-то раз отец показывал мне фокус с бечевкой. Я стояла на коленях подле его подушки, наблюдала за стремительным мельканием его рук и пыталась поймать его пальцы. Мама с шитьем расположилась рядом. Мы все смеялись. К двери подошла служанка и сообщила, что пришел майор Сато, господин из Токио, добрый знакомый отца. Я юркнула к матери. Она поднялась было, чтобы уйти, но отец жестом велел ей остаться, и мы сели обратно. Этой сцены мне не позабыть. Майор Сато с величайшей серьезностью сообщил отцу, что мой брат уехал в Токио и поступил в военное училище. Самостоятельно окончил курс с отличием и ныне носит звание лейтенанта. На этом майор Сато примолк. Отец сидел очень спокойно, с высоко поднятой головой, строгое лицо его было невозмутимо. Тишина стояла такая, что я слышала собственное дыхание. Чуть погодя, отец, по-прежнему не шелохнувшись, негромко спросил. «Вы закончили, майор Сато?» «Да, я все сказал», — ответил тот. «Я оценю ваше участие, майор Сато, и вот что я вам отвечу. У меня есть дочери, а сына нет». В продолжении разговора мама понуро молчала, сцепив руки на коленях. Услышав ответ отца, она вздрогнула, но не двинулась с места. Отец же повернулся к ней. «Жена», — очень ласково произнес он, «попроси Исси принести доску для го и вина почетному гостю». Отец и майор, кто знает, что было у них на душе, спокойно сыграли партию в го, мы же с матушкой сидели неподвижно и молча, как статуи. Вечером, когда Иси помогала мне раздеться перед сном, я заметила, что она чуть не плачет. «Что тебя тревожит, Иси?» — спросила я. «Почему в твоих глазах стоят слезы?» Иси упала на колени, закрыла лицо рукавами и впервые на моей памяти разрыдалась, как служанка. «Ах, маленькая госпожа!» — всхлипывала Иси. «Я не грущу. Я радуюсь. Я благодарю богов, что родилась простолюдинкой. Могу плакать, когда боль переполняет сердце, и смеяться, когда душа поет. Ах, моя дорогая, дорогая госпожа! Мой бедный, бедный хозяин!» Иси была безутешна. Это было давно, и вот через столько лет брат едет домой. Снег растаял, прошла весна и настало лето. Казалось, ожидание длилось очень долго, но, наконец, наступил тот день, когда двери святилища рано утром открыли и затеплили свечи, поскольку бабушка хотела, чтобы наши предки поприветствовали путника. А поскольку из Токио в ту пору до нас добирались на рикшах и каго, мы не знали, когда именно ждать брата. Но, наконец, послышался возглас. «Досточтимый вернулся!» И все, кроме бабушки, поспешили к воротам. Мы застыли в глубоком поклоне. Но я, тем не менее, увидела, как из повозки выпрыгнул мужчина в чужеземном платье, стремительно огляделся и медленно направился к нам по мощенной камнями старой дорожке. В одном месте брат остановился и с улыбкой сорвал пучок цветков, пробивавшихся меж камней, но сразу же выбросил их и продолжил путь. Приветствия на пороге оказались короткими. Брат и матушка поклонились друг другу, он ласково заговорил с ней, а она смотрела на него с улыбкой, за которой чувствовались слезы. «А ты все такая же, Эцубо, круглолицая и кудрявая», смеясь, сказал мне брат. Дия унес его иностранную обувь, и мы вошли в дом. Разумеется, брат первым делом направился к святилищу. Брат поклонился и проделал все, что положено, но слишком быстро, и меня это смутило. Потом он направился в бабушкину комнату. Покончив с приветствиями, бабушка протянула брату лакированную шкатулку с письмами отца. Брат торжественно и учтиво поднес шкатулку ко лбу, достал письмо, медленно развернул и принялся читать. Лицо его приняло странное выражение. Я не понимала, что именно выражал его взгляд. Горечь ли, удивление, отчаяние или то, другое, третье, и изумилась своему недоумению. Письмо было короткое. Дрожащей рукой было написано: «Отныне ты глава рода Инагаки. Мой сын, я тебе доверяю». И ни слова больше. Тем вечером в нашей лучшей комнате устроили пышный ужин. Брат сидел подле Таканомы. Собрались все близкие родственники, подавали любимые блюда брата. Разговоры не утихали. Но брат больше молчал, хотя и поведал нам кое-что об Америке. Я наблюдала за ним, когда он рассказывал. Брат был в диковинном платье с узкими рукавами и черных чулках, как кухонная прислуга. Он сидел на подушке, скрестив ноги. Говорил он достаточно громко. Его манера обводить стремительным взглядом присутствующих, признаться, меня озадачила. Я отчего-то разволновалась, не знала, что и думать. Пожалуй, даже расстроилась. До того брат отличался от выдуманного мною образа. Но одно мне понравилось сразу. Когда он улыбался, глаза его ласково блестели, как некогда у отца. И, подметив это, я всякий раз понимала, хоть ни обликом, ни натурой брата не сходен с отцом, в сердце его таится такая же нежность. Пусть я пока что смутно побаивалась брата, в глубине души я знала, что бы ни случилось, но и дни, и годы спустя я буду любить его и верить ему. И в этом я не изменилась.